Похоже, заметили, и что они будут делать, словно в ответ на мои мысли, из ложбины между двумя барханами. Показался всадник на сером коне и медленно направился ко мне, глядя на то, как он сидит, и на неспешную трусцу его коня, у меня возникло ощущение, что наездник готов в любой момент развернуться и дать ходу назад. Боится, наверное, думает, что я тут не один. Это хорошо, только вот, тут как раз я один-одинешенек. Ладно, пора знакомиться. Я поднялся с песка и, замахав над головой руками с раскрытыми ладонями, заорал: «Хилла, эврибади!» Всадник резко осадил коня. «Че это я несу? Это явно не к месту. Хай!» — снова закричал я, размахивая руками и стараясь дружелюбно улыбаться, одновременно прикидывая необходимое мне время на выдергивание кинжалов из песка. Всадник послал вперед коня, усиленно вертя головой по сторонам, явно выглядывая засаду. «Силая!» — поприветствовал он меня, приблизившись. «Лес отвит, I don't understand», — ответил я, пожимая плечами и изображая непонимание, что это меня на английский пробило. «С перегрева, не иначе». Я внимательно следил за движениями незнакомца, намереваясь не прозевать момент, когда нужно будет хвататься за чаки. Незнакомец был мужчиной в летах, плотным, широким в плечах, со смуглой кожей и цепким, внимательным взглядом темных глаз. На голове у него была светлая шляпа с большими полями, покрывающими тенью все его лицо. На его плечах был накинут плащ песчаного цвета, под которым виднелся коричневый кожаный доспех. На шее болтался платок из пестрой материи, по типу тех, которые носили ковбои на земле. «Артедиль сатл, араинтера меня?» — спросил всадник, с недоумением разглядывая меня из-за шеи своего коня. «Меня», — выловил я знакомое слово. «Could you repeat, please?» — сказал я. «Да что такое с этим английским? Кто вы такой?» — совершенно отчетливо произнес всадник. «О, кажется, контакт установлен. Это я удачно у Хель полиглотства попросил. Да и она не надула. Какой я умный, одинокий путешественник, заброшенный силой обстоятельств в эти негостеприимные края», — ответил я и сделал легкий полупоклон, ни на миг, впрочем, не отрывая взгляда от собеседника. «Путешественник?» — с изумлением в голосе переспросил тот, скользя по мне взглядом сверху вниз. «Одинокий? Да увы», — развел я руками, хребтом ощущая, где именно торчат из песка мои чаки. «Удивительно, никогда не слышал о таком». Всадник зафиксировал свой взгляд где-то чуть позади моих ног. «Чаки увидел, понял я. Всегда что-то случается в первый раз», — философски ответил я, пытаясь симпатически прочитать собеседника. Агрессии вроде не ощущалось. «Взгляните». Я приглашающе махнул себе рукой за спину. Тот оторвал взгляд от торчащих из песка клинков, глянул на меня и, объехав меня по кругу, заглянул в оазис через просвет между кустами. «Хаем», — сказал он, оглядываясь, — «действительно. Ну что ж, значит, места хватит всем». С этими словами незнакомец развернул коня и погнал его к бархану. Спустя пару минут он появился вновь, но уже в сопровождении своих спутников. Ими оказались мужчина и женщина. Они тоже были одеты в длинные плащи, шляпы, кожаную броню, и у них болтались на шее платки. Неспешно приблизившись ко мне, они остановились. Всадник, которого я увидел первым, спрыгнул с коня и, увязая ногами в песке, подошел ко мне. «Позвольте представиться», — сказал он, снова оббегая меня цепким взглядом и делая кивок головой. «Эрт Доминго, капитан отряда искателей. А это мои спутники, Эрт Вирт и Эрт Остайли». Доминго сделал указывающие жесты в сторону всадников. Те, не слезая с коней, кивнули головами. «Княже Чериадор Альст, младший сын князя Шартана Альста», — представился в ответ я, также кивнув в ответ. «Княжич», — откровенно изумился Доминго. «Княжич», — подтвердил я. «А что вас смущает?» «Вот никак не рассчитывал встретить княжича в серых песках», — ответил тот. «Я тоже, в общем-то, не рассчитывал тут оказаться. Вы хотите сказать, что вы тут случайно? Как же вы сюда попали?» «О, это длинная и грустная история», — пытаясь сделать свой голос как можно более печальным, — ответил я, — всему причиной трагический случай, произошедший на моей помолвке. «Да», — с интересом протянул Доминго. «И что же случилось?» «Я могу рассказать, тут нет никакой тайны, но я думаю, что комфортнее ее будет слушать в тени оазиса, под пальмой». Вирт хмыкнул, внимательно разглядывая меня с высоты коня. «Действительно, Доми, очень хочется в тени попить и умыться. А истории можно и за ужином послушать. Ужин, какое чарующее, ласкающее слух слово. Я с благодарностью взглянул на Вирта. «Да, пожалуй, это верно. Пошли», — сказал Доминго и потянул за узду своего коня в оазис. Его спутники направились за ним. Я подождал, пока они проедут мимо меня вместе со своими запасными лошадьми и, выдернув из песка чаки, пошел следом. Доехав до колодца, прибывшие слезли с лошадей и принялись стягивать с себя платки и плащи. Увидев меня, приближающегося к ним с кинжалами в руках, они насторожились. «Никаких проблем», — закричал я издали. «Просто у меня ножен нет ко ним». Народ расслабился. «Какие у вас интересные кинжалы, господин Риадор», — сказала Стайли, когда я подошел к ним. «Разрешите посмотреть, иди отдавать оружие в руки первому встречному мне совершенно не понравилось». Но тут же пришла в голову мысль о том, что нужно налаживать отношения. «Дам один компромисс. Извольте», — сказал я, протягивая чак, который держал в левой руке. Кинжал произвел фурор. Каждый из искателей подержал его, примерил к руке, покрутил, и у всех он вызвал восхищение. «Какая замечательная вещь», — с восторгом сказал Доминго. «Откуда он у вас, господин княжич?» «Купил себе по случаю, как подарок к свадьбе», — ответил я. «Хороший подарок, я бы тоже от такого не отказался», — с блеском в глазах ответил тот, щелкая по широкому клинку ногтем и слушая, как тот звенит. «Даже если к подарку прилагается невеста, которую до этого в глаза не видел?» — спросил я. «Невиданная невеста, хм, не знаю, рискованно как-то», — ответил он, пожав плечами. «Более чем», — согласился я, — «ведь у невесты еще и родня есть, тоже невиданная». «А что у вас случилось, Риадор, вы позволите вас так называть?» — спросила Стайли. «Я не против», — ответил я, — «но это рассказ не из двух слов, а вы, кажется, собирались разбить лагерь?» «Да, Стайл, у нас еще лошади не расседланы, а ты уже готова бросить все ради свежих историй», — сказал Вирт. «Ставим лагерь, разговоры потом», — приказным тоном сказал Доминго. Стайли не стала спорить, отошла к своей лошади и принялась ее расседлывать. Ее спутники занялись тем же самым. Я отошел в сторону, чтобы не мешать, сел в теник и принялся наблюдать за процессом. Чувствовалось, что у моих новых знакомых опыт в этом деле большой. Движения точные, уверенные. Они четко знали, где у них что лежит и что в какой последовательности нужно делать. Очень скоро все лошади были расседланы, вытерты и напоены. Снятые с них тюки и сумки были аккуратно сложены в кучу. Закончив с лошадьми и разгрузкой, Стайли и Вирт принялись ставить палатку. Доминго взялся за ужин, разжег костер из каких-то желтоватых веток, которые он привез с собой, повесил над ним котелок с водой и достал из большого мешка какие-то небольшие кулечки, похоже, с припасами. Мне очень хотелось есть, но идею подойти и попросить чего-нибудь пожрать я постарался выкинуть из головы. Не солидно не по-княжески просить, пусть сами предложат, потерплю, пока можно. Чтобы отвлечься от своего желудка, я принялся снова рассматривать своих новых знакомых. Стайли была невысокой женщиной, лет эдак под 30, такая плотненькая, может, даже кругленькая, с короткими темными волосами и загорелым лицом. Лицо тоже было кругловатое, высокие брови, серые глаза. Вирт был худее и выше Стайли, несколько, я бы сказал, жилистый тип, с длинными конечностями. Лицо продолговатое, с длинным, слегка крючковатым носом и прозрачными глазами. Волос у него практически не было. Когда он снял свою широкополую шляпу, я увидел у него на голове здоровенную загорелую лысину, обрамленную по вискам остатками седых волос. Доминго выглядел вообще колоритно. Смуглокожий, с немного крючковатым носом и густыми насупленными бровями он походил на жителей пустынь земли. Особенно сходство добавляла выбритая налысо голова, как яичко, подумал я. Ох, жрать-то как хочется. Ну вот, еще минут 15, и можно будет есть, сказал Доминго, загрузив чем-то котелок с кипящей водой. Риадор, надеюсь, вы не откажетесь разделить с нами трапезу, обратился он ко мне. Совершенно не вижу никаких препятствий к этому, ответил я, стараясь незаметно проглотить слюну, заполнившую рот. А жизнь-то налаживается, несколько часов спустя проваливаясь потихоньку в теплую сытую дрему, неторопливо думал я. В желудке еда, подо мной толстая войлочная подстилка, на мне теплое шерстяное одеяло. Пожалуй, сегодня я ночью буду спать. Я чуть подвинулся, пытаясь достичь максимального комфорта. Хотя спать мне как раз бы и не стоило. В компании малознакомых людей, хоть мы вроде теперь один отряд, легкомысленно, придушат ночью и ограбят. Кинжалы им мои очень понравились. Ну и чего сторожить их, что ли, всю ночь, не высижу. Две ночи, сна, урывками. Пусть, лучше, видит, что, я, им, доверяю. На, маньяков-разбойников они не похожи. Судя по эмоциям, ничего дурного в отношении меня не замышляют. Стоило тогда им разводить бодягу с приглашением меня к себе. Я с удовольствием крепко зевнул. Буду спать, принял решение я. Сторожить ночью, это уже из параноидальных идей. За ужином мне пришлось изрядно поболтать. Рассказал, кто я, откуда. Про свою помолвку. Версию событий, конечно, представил правленную. В ней я был послушным сыном своего отца, попавшим в вертеп старого недруга семьи. Там меня никто не любил, включая лошадей и невесту, которая в итоге сбежала от меня со своим родственником. Рассказал про то, как я чудом вырвался из западни, которую мне устроил несостоявшийся тесть. О том, что мы при этом с магистром Койкова поубивали, я умолчал. Это бы несколько подпортило образ белого и пушистого, который я себе ткал, попавшего в сложные жизненные обстоятельства. Понятно, конечно, что мы под стрелами там не стояли, разинув рты, но акцентироваться на трупах я не стал. Для усиления атмосферы рассказа я вовсю пользовался обмылком своего эмпатического умения. Сам верил в то, что говорил, и пытался эту уверенность транслировать слушателям. У слушателей глаза были по 7 копеек. Они и не подозревали, что князьям так непросто живется в этом мире. После окончания моего пространного рассказа с отступлениями и многочисленными пояснениями, у догорающего костерка наступило продолжительное молчание. Народ переваривал услышанное. «Да, надо сказать, однако», — высказался Вирт, — «никогда не слышал, чтобы помолвка так неожиданно закончилась. Что же невеста-то? Так, а, поперек воли отца». Вирт сокрушенно покачал головой. «Сердцу не прикажешь», — задумчиво ответила ему Стайли. «Может, она его давно любила, но как же, она же дала согласие и нарушила обещание. А может, это любовь, которая бывает раз в жизни?» — спросила Стайли. «Ага, которая все спишет», — подумал я, — «как война, какие могут быть претензии, это же любовь». Но вслух я ничего не сказал, а сидел с грустным видом, стараясь не выбиваться из облика рыцаря печального образа. «Ну и что?» — возразил Доминго. «Ну и что, что любовь? Есть же обязательства, обязанности, долг, наконец. Сразу видно, что ты никогда не любил», — отрезала та. «Не, ну почему?» — начал оправдываться Доминго. «Если б любил, то ерунды такой бы не говорил». Доминго заткнулся и призадумался. Видно, анализировал, была ли у него любовь или нет. Интересно, по каким параметрам он пытается это определить. На земле у их прекрасной половины это было одним из безотказных приемов. Полоскание мозгов самцам. Ах, любовь. И делают такой вид, что понимают, что такое любовь, а что нет. А самцы нифига не понимают, мозгами скрипят, пытаясь сообразить, как определить, любовь это или нет. Гормоны мешают понять, что их просто дурит. Вообще, очень интересно, миры разные, друг от друга один сихот, знает на каком расстоянии расположены, а ситуации, одни и те же, миры, низших с одного шаблона, что ли, лепили. В разговоре у костра возникла пауза. Я решил воспользоваться моментом и добыть информации для себя, не только же служить ее источником. Я бы был вам очень признателен, если бы вы мне рассказали, куда же я попал, сказал я, обращаясь ко всем присутствующим. «А вы что, разве не знаете?» – удивился Доминго. «Не представляю», – ответил я, пожав плечами. «Это серые пески. Неужели вы о них не слышали? У нас рассказывают про серые пустоши. Но я подозреваю, что это вполне может быть одним и тем же местом», – сказал я, не став добавлять, что, по моему мнению, оба эти места правильнее называть одним словом, начинающимся с буквы «Ш», «ХМ», «Вполне возможно», — ответил Доминго. «А что у вас о них рассказывают?» «Ну, я не очень интересовался вопросом», — протянул я, глядя на начавшие подергиваться пеплом угли костра. «Княжество отца расположено далеко от пустошей, так что все, что я знаю, это то, что жили там могущественные маги, и вдруг у них случилась какая-то неприятность. И там, где они жили, теперь серые пустоши. Вот в общем-то и все, что «Мне известно, неприятность», — пробурчал себе под нос Вирт. «300 лет войны, хороша неприятность». «Войны», — полюбопытствовал я, — «кто с кем и за что?» «Говорят, светлые против темных», — ответил Вирт. «Да, и что же они делили?» — спросил я. «ХМ что-то делили, наверное, очень ценное, если чуть весь мир не уничтожили». «Как любопытно», — сделал я заинтересованную физиономию. «А, поподробнее вы мне не расскажете?» «Подробнее». «Да не знаю я подробностей, слухи только да россказни, всякие. Подробности нужно у магов спрашивать, или у Белого Ордена, только и те и другие просто так ничего не расскажут, у них все только для своих». «Ага, понятно, монополия на информацию, знакомо. А что это за Белый Орден?» – спросил я. «С магами ясно, маги они и в Африке маги, та», – скривился Доминго. «Есть тут у нас, объявили себя, наследниками света, лезут». Куда их не просит, все пытаются по-своему устроить, чтобы все жили по их указке. Понятно, религиозная организация, возможно, с элементами фанатизма. Вон как Доминго кривится, когда о них говорит. Пожалуй, мне туда не надо. Так, тему Белого Ордена педалировать не будем, что-то все как-то разом погрустнели. Если понадобится, потом спрошу. Но может быть, вы мне все же расскажете про пустоши, снова. Повторил я свою просьбу. «ХМ, ну что ж, если вы настаиваете, тогда слушайте», — начал Доминго. Дальше последовал пространный рассказ о событиях многовековой давности. Как я понял, это была одна из версий, известная рассказчику, поскольку его спутники пытались несколько раз перебить Доминго и поправить изложение, потому что, Доми, но ведь это было не так. Сделав выжимку из услышанного, я мог сказать, что информация, который я располагал до этого, не сильно отличалась от рассказанной Доминго. Пустыня, в которой я сейчас сидел у костра, была кладбищем когда-то великого государства, населенного великими магами и кудесниками. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. Как-то маги допрыгались. Что именно послужило падением их государства, было не совсем ясно. История Доминго была в этом месте наименее вразумительна. Наверное, он сам не знал. В общем, что-то там произошло, и это послужило началом апокалипсиса. То ли внезапно вспыхнувшая борьба за власть, то ли нехватка чего-либо в виде ресурсов, то ли какие-то еще проблемы, неясно. Но мне подробности были и ни к чему. Я видел, было и нету. Вот, и все города разрушены, вместо плодородной земли, песок, жители вымерли. Остались легенды, развалины и свист ветра в кактусах. И вот в этих руинах цивилизации бродили искатели, в надежде легкой поживы. Ну, насчет легкости я, пожалуй, загнул. Как рассказали мне собеседники, серые пустоши были местом, в котором можно было очень легко и быстро умереть. Применявшиеся в прогремевших тут магических войнах заклинания были настолько мощными, что и сейчас, спустя несколько сотен лет, тут был шанс нарваться на редкие, несовместимые с жизнью необычности. Как правило, счастливчик, нашедший такую неожиданность, отдавал богам душу, причем почти наверняка. Поэтому в эти места ходили исключительно с магами, которые могли издалека заметить проклятые места и обойти их стороной. Кроме магических заподлянок тут водились еще и чудеса на ножках. Доминго назвал их демонами пустошей. Знакомое слово «демоны» приятно легло на слух, но подробности разочаровали. Судя по рассказам, никакие это были не демоны, а какие-то мутанты, живущие в гадостном месте и жрущие не пойми что. Мда, сталкер Фарва, куплю себе для начала АКМ резиновый, противогаз и аптечку. Потом пара удачных ходок в зону, и вуаля, я, счастливый обладатель экзоскелета и гаусовки, буду жрать антидот, горстями и ширяться до полной обдолбанности из велоаптечки. Ага, сейчас, калоши только надену. Играл я в этот хохлицкий сталкер, прилично так посидел, завязал я с ним, когда у меня как-то посреди игры тупо не открылась дверь в бункер к ученым. Зона полна неожиданностей, произнес тогда я, снося с компа чудо-игру. Никогда не знаешь, где вляпаешься в аномалию или где тебя укусит за задницу грязными зубами волк-мутант. Хохлы, наверное, тоже не ожидали, что я так резко снесу их игрушку. Внезапно, как выброс в зоне, да было дело, как и во всякой зоне, здесь, в серых пустошах, тоже водились артефакты. На жаргоне местных сталкеров – камешки. Они шли как украшения, как порошок в составе лекарств, как элементы магических побрякушек. Еще в пустошах можно было найти древности от сгинувших жителей, но это было опасно. Они находились в развалинах, а это было тут, самым гиблым местом. Там-то как раз и пропали два члена отряда Доминго, лошадей которых и привели в оазис. Один из погибших был магом. Приспичило, видите ли, ему тайны древних познать захотелось. Познал, ладно бы сам, так еще и сено с собой прихватил. Сопляк, с неподдельным возмущением в голосе рассказывал Доминго. Ну и лес бы, один. Погибший был молодым и малоопытным магом, которого понесла в пустоши не жажда денег, а, похоже, более страшная нужда, жажда знаний. Так, по крайней мере, он говорил, скорее это была жажда власти, а не знаний, ведь знание – это власть. Однако, как бы там ни было и какие бы мотивы ни двигали им, но итог был прост, он полез не туда, и отряд остался без мага, и охотники попали в сложную ситуацию, не имея возможности видеть под слоем земли, надеяться найти что-то в пустошах было совершенно бредовой затеей, поэтому искатели быстренько закруглились и потихоньку поползли назад в город, пытаясь по пути не вляпаться в невидимые им аномалии. В городе они собирались искать нового мага. «Найдем», — задумчиво сказал Доминго, шевеля палочкой уже совсем потемневшие угли, но особой уверенности в его голосе не чувствовалось. «Как я понял, магов и так было немного, а чародеи, желающие подвергать риску свою жизнь, бродя по пустошам, и вовсе редкость. Наемников можно было набрать без особых проблем, а вот с магами, как в песне, вот, только с ежиком и вышел-то прокол. К тому же маг должен быть не просто магом, а с соответствующей специализацией. Я попросил уточнить этот вопрос и узнал невероятные вещи. Оказывается, у местных кудесников есть четкое разделение по направлениям. Одни хорошо работают с огнем, другие делают только воздушные заклинания, третьи – специалисты по воде. И в результате такого разделения специалист в одной области совершенно не владеет заклинаниями из другой. А чтобы ходить в пустоши, нужен маг, видящий, что есть под землей, и умеющий бросаться фаерболами и молниями, чтобы отпугнуть чудеса на ножках. А таких магов не бывает. Что за ерунда? Как это не бывает? А как же я могу и молнию кинуть, и костер под задницей развести, и ноги к земле приморозить? Ну мог, когда-то, но мог ведь. А тут, что же это за маги такие? Калеки, а не маги. Вот уж меня занесло так занесло. Ну и мирок. Просто дом Юдолии. Скорби какой-то. Интересно, а как же их маг земли отбивался от мутантов? А как ваш маг справлялся с чудовищами? Задал я заинтересовавший меня вопрос. Справлялся? Да очень просто. Он их утапливал в песке и все. Пожал плечами Доминго. Утапливал? Оригинальненько. Простенько и со вкусом. А что за камушки вы ищете? Спросил я. Камушки? Да. Как они выглядят, эти камушки? А, сейчас покажу. Вот, смотрите. Доминго полез куда-то себе за пазуху и вытащил небольшой мешочек. Вот, на ладони у него лежал небольшой, размером с горошину, непрозрачный камушек, светящийся красным цветом. Где-то я это уже видел. Такие? Спросил я, выуживая из ременного кармашка свои находки. Мои камушки были покрупней, чем у него, если только он не держал крупняк в другом мешочке. О, удивился Доминго, какие большие, где вы их взяли? Нашел, ответил я. Нашли, снова удивился Доминго. Как нашли? Просто в песке, увидел и выкопал, сообщил я подробности находки, видя недоверие в глазах слушателей. Эриадор, вы маг? В трех парах глаз, обращенных на меня, появилось какое-то новое выражение настороженности, деловая заинтересованность, что ли? Ну, в общем-то да, осторожно ответил я, переводя взгляд с одного слушателя на другого, только имеют место быть некоторые проблемы. Какие? Я сейчас не в лучшей форме, неопределенно ответил я. А что, а какие у вас планы, Эриадор? Аккуратно поинтересовался командир отряда. Сейчас будет сватать. Ладно, посмотрим, что у него за товар. В общем-то я собирался отправиться домой, ответил я. Домой? А когда? Как только узнаю дорогу. То есть вы еще не знаете дороги? Хм. А скажите, Эриадор, вот пока вы будете ее искать, вы думали, на что вы будете жить? А если она очень быстро найдется? Сделал мечтательное предположение я. Не хочу вас разочаровывать, но думаю, что это будет не настолько быстро, как вам хочется. Да, это печально, с грустью в голосе сказал я. И что же тогда? делать, Эриадор, а как вы смотрите на то, чтобы попробовать себя в качестве искателя?» Не стал разводить долгие политесы Доминго. «Искателя, ХМ, знаете, уважаемый Доминго, тут есть некоторый нюанс», задумчиво протянул я, соображая, стоит ли мне говорить о том, что как боевая магическая единица, я полный нуль. «Какая? Видите ли, я делал кое-какие опыты, и кое-что пошло не так. Короче говоря, в данный момент я не могу делать заклинания типа молний или огненных шаров. Понимаете? Однако это не навсегда, и я ожидаю в ближайшее время возвращения моих способностей в полном объеме», ответил я, акцентируя внимание на ожидаемом возвращении силы, чтобы им было о чем подумать, если они начнут думать о чем-нибудь таком. «ХМ», отреагировал Доминго, «ХМ, но ведь вы видите, что скрыто под землей?» Спустя несколько мгновений спросил он. «Видите, вижу, этого вполне достаточно», ответил тот. «А что мы будем делать, если на нас набегут чудовища?» Поинтересовался я. «Чудовища, у нас есть свитки, отобьемся, если что, а потом, может, еще мага в отряд возьмем, воздушника или огневика. Свитки, вероятно, он имеет в виду какие-то артефакты, заряженные заклинаниями, так что вы скажете по поводу моего предложения, Эриадор?» Снова спросил Доминго. «Право, не знаю», растягивая слова, сказал я, подумав, что посреди пустыни предложение Доминго очень кстати. По крайней мере, оно давало шанс выбраться из нее. «У меня нет никакого опыта. Это ведь очень ответственно», продолжал ломаться я, не торопясь согласиться сразу. «А то еще подумают, что я, как утопающий, схватился за первую соломинку». «Это хорошо, что вы заговорили про ответственность. С одобрением», сказал Доминго. «Приятно видеть, что вы хоть сейчас еще и в юном возрасте, но уже задумываетесь об этом. А то есть некоторые люди, пусть и старше вас, даже не подозревающие о существовании такого слова, ответственность, особенно перед другими». Доминго, похоже, был крепко обижен на мага, покинувшего отряд, ногами вперед и оставившего их в пустыне ни с чем. «Что ж, приятное впечатление обо мне как о возможном члене отряда есть. Поедем дальше. А что я буду с этого иметь?» Наклонив голову к правому плечу и стараясь выглядеть как можно более мило, спросил я. «ХМ маг получает третью часть от добычи», сказал Доминго. «О, мне нравится. Справедливая цена. Звучит очень заманчиво. Пожалуй, я приму ваше предложение. А у вас есть патент?» Влез в разговор молчавший до этого Вирт. «Какой патент?» Не понял я. «Патент мага», ответил тот. «Ах, вот оно, значит, как?» «Так я не понял», сказал я, обращаясь к Вирту. «Вам шашечки или кататься?» «Что?» Озадачился тот. «Так вам маг нужен или патент? Только патентованный маг имеет право на третью часть добычи», твердо сказал тот, глядя мне в глаза. «ХМ», сказал я. «Похоже, у кого-то проснулась жадность. Мы легальные искатели, состоим в гильдии, а у гильдии есть правила. Вы понимаете?» «Понимаю», вздохнул я, «но патента у меня нет». Вирт молча уставился на Доминго. Тот насупился, смешно вытянув при этом губы трубочкой. «А где можно получить этот патент?» Спросил я в затянувшейся тишине. «Его выдают в университете по окончании учебы, в столичном университете магии». «Ну, формально Вирт прав. Патент должен быть», ответил Доминго и вопрошающе посмотрел на Стайли. Та скептически оттянула правый угол рта и, подняв вверх глаза, затрясла головой, словно пытаясь сказать своей гримасой: «Ушам своим не верю». «Что, думаешь, оставим так?» спросил Доминго, увидев ее кривляние. «Ты командир, тебе виднее», ответила та, поднимая брови вверх. «Насколько это возможно?» «Хорошо, Эриадор, вы согласны на четверть, как маг без опыта и патента?» спросил Доминго. «Нет возражений», ответил я после солидного молчания. «Только камешки, которые я нашел, в оплату не идут. Я нашел их до вступления в отряд». «Справедливо», кивнул Доминго. «На этом мы и порешили. Все, спим», сказал я сам себе, чувствуя, что проваливаюсь в сон. «Завтра будет новый день, наверняка суматошный». Я оказался прав. Утром я был разбужен ни свет ни заря суетой сборов, которая царила в лагере. Как оказалось, командир решил выйти на маршрут по холодку. Идея, конечно, разумная, особенно в пустыне, но я бы еще поспал. Но моего мнения никто не спрашивал, а я с ним никому не лез. Благо было чем заняться. Позавтракал сваренной Стайли кашей, Ничего так, кашка, с мясом, и не пригорела. Потом примерил и подогнал предложенное Доминго снаряжение. Плащ и шляпу, оставшиеся в седельных сумках лошадей погибших членов отряда. Потом познакомился со своей новой лошадью. «Вот ваша красавица», — сказал Доминго, подведя меня к лошади с удовольствием хлопая ее ладонью по крупу. «Очень красивая кобылка, кличка Серая, от мага осталась». Серая повернула голову и посмотрела на меня. Я посмотрел на нее. Лошадь была пегой масти, с длинной белой гривой. В целом она произвела на меня хорошее впечатление. Длинноногая, пропорциональная, с большими печальными глазами. Единственным ее недостатком было то, что на ней нужно ездить. Серая обнюхала меня и фыркнула. Похоже, тоже составила обо мне мнение. Любит морковку и сахар, продолжал увлеченно рассказывать мне о лошади Доминго и еще купаться. Да, сведения про купание, несомненно, очень ценны, особенно в пустыне. Я бы тоже сейчас с удовольствием искупался. Ну ладно, сказал Доминго, закончив расхваливать гужевой транспорт, минут через 15 будем выступать, готовьтесь. Выступать так выступать, лениво подумал я. Я, собственно, готов. Мы залезли на лошадей и двинули в пустыню. Прощай, прощай, подумал я, оборачиваясь назад и кидая взгляд на оазис. Ты мне очень помог, спасибо тебе, но говорить «до новых встреч» я не буду. Извини, уж больно тут у тебя скучно. Я отвернулся и стал смотреть вперед, на бесконечные хребты барханов, уходящие к горизонту. Солнце еще не взошло, только подсвечивало небо своими лучами, намекая на то место, где оно собиралось выскочить. Было прохладно, и тянул легкий ветерок. Красота! Вот бы тут было всегда так. Ну, Ириадор, приступайте. Неожиданно раздался справа голос Доминго, выдергивая меня из мечтательной созерцательности, в которой я пребывал. «К чему?» – спросил я. «Как к чему?» – удивился тот. «К поиску. Вы же теперь маг-поисковик». «А, ну да, я ж теперь искатель», – сообразил я. Сказал я, «а вы бы не могли уточнить, что, прямо вот так, с лошади?» «Ну да», – удивленно ответил тот. «Все так делают. Устанете, скажете. Остановимся, отдохнем». «Да, все так делают, однако работенка еще та. Это я, значит, тральщиком буду работать, по принципу, греби, что попадется». «Мдя, а я думал, что камушки встречаются в определенных местах», ответил я Доминго, ожидал, что приедем на место и займемся работой. «Нет, Ириадор, вы не правы, камушки разбросаны тут везде. Говорят, что они остаются из проклятых мест, которые передвигаются по пустыне». «Передвигаются? Да, есть неподвижные проклятые места, а есть такие, которые двигаются. Но после тех и тех остаются камушки. Кстати, вам нужно следить, чтобы мы не попали в такое место». «Угу», — сказал я, переходя на созерцание магических потоков. «А откуда они берутся, эти камушки?» «Точно никто не знает», — ответил он мне. «У магов есть несколько объяснений. Самое простое и понятное мне, что в проклятые места что-то попадает. Ну, скорпионы там какие-нибудь или перекати-поле, например. И вот когда они попадают туда, с ними что-то происходит такое, что превращает их в камушки. Поэтому возле проклятых мест следует быть особо внимательными». «Ну да, свои находки я тоже сделал возле бубликов. Понятно, если эта теория верна, а выглядит она вполне разумной, то тогда можно предположить, что сорт камушка связан с тем, что попало в аномалию. Скажем, из скорпионов получается одно, а из ящериц уже другое. Интересно, а если собрать несколько аномалий в одном месте, сторожить их, чтобы не расползались, и кидать в них что-нибудь такое, чтобы получались самые ценные камни? Это ведь целая ферма по производству артефактов получится, и по пустыне мотаться не нужно. Интересно, до этого тут что, никто не додумался раньше? Или аномалии никак нельзя заставить двигаться, куда надо? А может, время изготовления артефактов очень большое, замучаешься ждать? Хм, обдумывая пришедшую в голову идею, я не забывал сканировать окружающий мир на наличие опасности и находок. Это не требовало от меня каких-то особых усилий и сосредоточенности. Взобравшись на очередной бархан и двигаясь вдоль его длинного хребта, я заметил предмет наших поисков. «Камушек», — сказал я, останавливая лошадь. «Тпру, скотина! Где?» — всполошился ехавший за мной Вирт. «Прямо подо мной, метров пять», — сказал я. «Пять? Вы так глубоко видите?» — изумился подъехавший Доминго. «Да», — пожал плечами я. «А что?» — Доминго с Виртом переглянулись. «А глубже?» — спросил Доминго. «Не знаю», — снова пожал плечами я. «Подвернется случай. Посмотрим». «Здорово», — сказал Вирт. «Если это так, это прекрасный результат». «Что значит, если это так?» — поинтересовался я. «Вы что, думаете, что я вас обманываю?» «Нет, ну что вы, просто все маги, которых я знал, видели обычно, метра на два, со снадобьями, на три, а вы так свободно на пять метров, удивительно, и что же тут за маги такие, задохлики какие-то», снова подумал я. «Ну и, Мирок, так что с камушком будем делать?» спросил я. «Копаем, копать», вперился Доминго в песок, словно хотел проникнуть взглядом вглубь бархана. «Если метров пять, то мы тут день будем копать, если не больше, тогда поехали», предложил я. «А достать его вы никак не можете?» «Уку», отрицательно покачал головой я. «Тогда поехали», печально вздохнул Доминго. «Поехали». В общем, так она дальше работой пошла. До обеда мы таскали сес бархана на бархан в поисках артефактов. К полудню, когда зной стал одуряющим, встали небольшим бивураком в жалкой полуденной тени бархана, натянули тент, попили водички, вяло пожевали в сухомятку. Часа через два снова выступили. Опять барханы, опять вверх-вниз и так до вечера. Сделав большую петлю по пустошам, мы снова вернулись к оазису, из которого утром и стартанули. Ну вот те здрасте, знакомый колодец. Утром только распрощался, а вечером снова вернулся к тому, чего уж думал, никогда больше не увижу. Вот она жизнь, никогда не знаешь поутру, чем закончится день. Диалектика. На ночевку установимся, заорал Доминго, перекидывая ногу через седло и съезжая по боку лошади на землю. Шевелимся, шевелимся. Я с трудом слез с лошади, от долгого сидения ноги подзатекли и плохо слушались. Что-то не нравится мне эта затея с искательством, подумал я, ходя полуприсядом вокруг лошади на никак не желающих распрямиться ногах и прикидывая, за какой ремень первым тянуть, чтобы ее расседлать. Ходишь после дня работы на полусогнутых, а за весь день ничего так и не нашли, и есть охота, и попить бы не мешало. Интересно, и часто тут так с находками? Не расстраивайтесь, Эриадор, бывают такие дни, сказала, подходя ко мне Стайли. Видно, приняла недовольство на моей физиономии за огорчение и решила утешить. Да я не расстраиваюсь, просто подустал малость, хочется принять ванну, съесть кусок жареного мяса с салатиком и холодным компотиком, да и завалиться в чистую постель, мечтательно сказал я. Стайли буквально изменилась в лице. А мне-то как хочется, выдохнула она. Как я мечтаю избавиться от этого проклятого песка, чтобы он не сыпался отовсюду. Ну хоть пусть, еда будет без песка. Да, еда без песка — это было бы просто чудесно, согласился я про себя. Ней, песок уже достал, он был везде. В волосах, в сапогах, ушах, на зубах и в глазах. А еще, он был в еде. Не ложками, конечно, но похрустывал. Порой весьма неожиданно. «А сколько мы еще планируем тут пробыть?» — спросил я Доминго, закончив кое-как с расседлыванием Серой. «Что, работа искателя уже не кажется такой привлекательной?» — прищурившись, с легкой насмешкой произнес он. «Нельзя так резко начинать. Нужно было подготовиться сначала, хотя бы морально», — ответил я. «Хаем морально», — хмыкнул он. «Морально. Рассчитывайте на две недели, Эриадор. Припасов у нас на две недели». «Две недели? С ума сойти. Я же тут засохну». Ветер завывал по каменному ущелью, хлопая нашими плащами и трепля гривы лошадей. Уже полдня, как мы въехали между двумя крутыми каменными стенами и постепенно поднимались вверх, к перевалу. «Дикий перевал», — сообщил мне Доминго его название. «Действительно дикий», — подумал я, задирая голову и разглядывая серые, неприступные скалы, отвесно вздымающиеся слева и справа от дороги. «Самое подходящее название. Дикий перевал, ведущий в дикие земли. Все правильно с названием. В диких землях, под названием Серые пустоши, мы пробыли, как мне и было обещано, две недели. Хорошо, что не больше, иначе бы я не знаю, что сделал. Может быть, кактусы начал бы жрать. Тоска была смертная. Каждый день вставали ни свет ни заря, седлали лошадей и отправлялись в пустыню, тралить, как я называл это скучное действо. Сидишь на лошади и смотришь, Нет ли чего нужного в песке, а в песке в общем-то ничего и нет. За две недели нашли 16 камней. Грубо говоря, в день по камню. И сколько это все стоит? Поинтересовался я у Доминго в последний день. Ну думаю, что 10 золотых мы за них получим, задумчиво протянул тот. По 3 золотых на нос, за 2 недели сидения в пустыне, не густо, быстро прикинул я, учитывая жару, теплую тухловатую воду и еду с песком, то совсем не густо. А если еще вспомнить, что нас пару раз пытались сожрать, так это вообще слезы. Первый случай произошел к концу моей первой недели в пустошах. Сканируя песок, я неожиданно увидел впереди под ним какой-то живой организм. В магическом плане он выглядел как толстая сосиска из багровых энергетических жгутов с широкой средней частью и сужающимися концами. Один из краев сосиски находился у самой поверхности песка. Багровый цвет принес ощущение опасности. «Стоп!» – заорал я, резко натягивая поводья. «Камушек?» – с надеждой в голосе спросил Вирт, не думая останавливать лошади, направляясь ко мне. «Стой!» – снова закричал я. «Тут какая-то штука в песке. Какая штука?» Пах! Впереди, метрах в 4 от нас, внезапно произошел песчаный взрыв. Над поверхностью взметнулось большое облако серого песка, из которого во все стороны стеганули какие-то фиолетово-лиловые нити. Не достав до нас буквально чуть-чуть, нити бессильно упали на песок. Лошади, заржав, взвелись на дыбы. Я бросил поводья и что есть сил, обхватил лошадиную шею руками, пытаясь не свалиться. Кое-как успокоив серую и добившись от нее повиновения, я наконец-то смог глянуть вперед. В чуть осевшем облаке песка, впереди, проступила шляпка какого-то гриба. Все фиолетовые нити вели к нему. Песчаный джанкель выдохнул, изменяясь в лице Вирт, тоже висящий на шее своей лошади. Светлые боги, что за пакость? Поинтересовался я, выпрямившись в седле и наблюдая за нитями, которые стали небольшими рывками подтягиваться к грибу. Джанкель ответил Вирт с отвращением, глядя на подергивающееся движение на песке. А чем он знаменит? Продолжил я расспросы, поскольку слово «джанкель» мне ничего не говорило. «Знаменит? Ну вы скажете, Эриадор, знаменит». «Ха!» — это вмешался в разговор, подъехавший сзади Доминго. «Знаменит он тем, что, кто к нему попал, тот уже навек пропал. Видите вон те кривые коготки на отростках? Они с ядом. И если они вцепятся в человека, то его уже ничего не спасет. Он умрет в страшных мучениях. Я один раз видел такое ужасное зрелище. Ваше счастье, Эри, что он до вас не достал. Вот оно, значит, как выглядит мое счастье», подумал я, разглядывая уползающие щупальца. Кто бы мог подумать, а я-то думал, что мое счастье выглядит несколько иначе. Нужно уходить отсюда, с тревогой в голосе вмешалась Стайли. Он сейчас подтянет свои отростки и попробует еще раз нас поймать. Да, поехали, поддержал ее Доминго. Нечего нам возле этой пакости делать. А все-таки что это за штука? Продолжил любопытствовать я, как только мы отъехали от противненько выглядевшего джанкеля. Демон пустоши, коротко ответил Вирт. Их тут много. Вы, Эриадор, лучше не отвлекайтесь. Видите, что тут водится? Да, вижу, какая тут фигня обитает. Интересно, а чем она питается? Судя по ее размерам, это должно быть что-то немаленькое. И попадаться это немаленькое должно не так уж редко. Иначе джанкель сдох бы от голода или слинял бы отсюда. Интересно, а джанкель умеет ходить? Я озвучил свои вопросы вслух, обращаясь к моим спутникам. Но, к своему удивлению, ответов я так и не услышал. Команда Доминго впала в какую-то задумчивость. А ведь парень прав, сказал Вирт, обращаясь к Доминго, когда я уже намеревался повторить свой вопрос. Должен же он что-то жрать, этот проклятый джанкель. Вирт с Доминго обменялись взглядами. Демоны, выдохнули они практически одновременно. Если он тут сидит, значит, он на них охотится. А если он на них охотится, значит, их тут много. Нужно немедленно уезжать отсюда. Напряженно, с тревогой в голосе сказала Стайли. Точно, кивнул Вирт, демоны нам ни к чему. Ну, хороший демон будет украшением любой компании, но, похоже, тут о хороших демонах не слыхали. Тут водится, видно, только плохие недодемоны. Так что я, пожалуй, тоже откажусь от встречи с ними. Доминго достал штуку, с помощью которой он определял направление и карту. покрутил их в разные стороны и сказал, указывая рукой, направление, туда, ну, туда так туда. Я потянул за повод серую, разворачивая. «Это куда?» – спросил Вирт. «В лысый оазис», – ответил Доминго. «Многообещающее название. Интересно, как он умудряется ориентироваться по этому папирусу? Там ничего не поймешь». Я уже успел сунуть в него нос, но после ознакомления разочарованно вытащил его обратно. Назвать это картой можно только с большим натягом. Скорее, это была грубо рисованная, упрощенная схема. Лично я бы не рискнул выйти в пустыню, имея в качестве путеводителя подобные каракули. «А почему туда?» – поинтересовался у командира Вирт. «А почему бы и нет?» – ответил Доминго. «Или у тебя есть другое предложение, оригинальный способ выбора маршрута? Почему бы нам не пойти туда? Ну вот просто так, взять и пойти, без всяких оснований, просто так. Мда, с таким подходом мы тут много чего найдем, точнее не найдем». «Да нет», – пожал плечами Вирт, – «предложений нет. Пойдем-ка, лысому, вопрос». Поднял я вверх правую руку для привлечения внимания. «А нет тут мест, где камушки часто встречаются?» «Ну почему же?» «Есть», — ответил, вздохнув, Доминго. «Как раз у развалин они встречаются часто, только мы туда не пойдем». «Почему?» — поинтересовался я. «Ну, во-первых, там всегда много проклятых мест. Во-вторых, эти места там порой резко двигаются. В-третьих, там всегда полно демонов, и соваться туда без нескольких сильных магов – это верная смерть». «Понятно». И мы двинули к оазису с многообещающим названием, оставив позади разочарованного, голодного Джанкеля. «Интересно, а Джанкель съедобный?» – обернулся я к едущей чуть позади меня Стайли, как к главной поварихе отряда. Обратился я не вовремя. Стайли в этот момент решила попить водички из своей фляги. Услышав мой вопрос, она поперхнулась посреди глотка, и часть воды, не попав по назначению, плеснула ей в подбородок. Гадесгадство. Прокашлившись, вытерла подбородок рукой. Она: «Да будь он хоть трижды съедобен, в жизни не возьму в рот эту дрянь. Как тебе такое могло в голову прийти, Эри?» «Ну почему же дрянь?» В недоумении приподнял я брови. «Может, если обрезать всякие ядовитые части, то оставшееся будет очень даже ничего? С лучком на сковородочку и пожарить? Мм, вы, мужики, готовы все сожрать, все, что шевелится. Главное, чтобы жареное было», — с возмущением в голосе громко произнесла Стайли. «Ну почему бы и нет», — безмятежно произнес Вирт. «Еду нельзя есть, только в одном случае, когда она отравлена. Во всех остальных случаях всегда можно что-нибудь придумать, чтобы ее съесть. Например», — с иронией спросила Стайли. «Ну, выпить перед едой, например, или зажмуриться». Стайли фыркнула. «И потом, Стайли, все, что шевелится, можно не только есть», — многозначительно подняв брови, голосом умудренного старца сказал Вирт. «Да знаю я про ваши две извечные проблемы», — небрежно махнула рукой та. «Первая, где пожрать, вторая, где поблудить. Все-то ты знаешь», — печально произнес Вирт. «А вот как сделать, чтобы песок не попадал в твою кашу, не знаешь?» «Почему не знаю?» «Знаю», — удивилась Стайли. «Мда, и как? Почему тогда не делаешь?» — заинтересовался Вирт. «Просто готовить нужно отдельно-отдельно от пустыни. Тогда песка в каше и не будет», — глядя со злорадством на Вирта, сообщила секрет Стайли. «А», — открыл рот тот, не зная, что сказать. Доминго заржал, потешаясь над его растерянным видом. Стайли тоже засмеялась. «Одному мне было не до смеха. Какая-то хрень скачет слева по барханам», — напряженным голосом выдал я сообщение весельчакам. Смех как ножом отрезало. «Где?» — развернулись все разом ко мне. «Вон», — вытянул я руку, указывая направление. Вдали, на третьем от нас хребте бархана, что-то бодро прыгало длинными прыжками, как кенгуру, и прыгало оно в нашу сторону. «Демоны!» — истошно заорал Вирт. «Ну все, конец», — подумал я, услышав этот полный ужаса и паники крик. «Допрыгались!» «Доминго, свиток!» — закричала Стайли, торопливо доставая что-то из-за пазухи. «Сейчас, а чтоб тебя!» — закричал Доминго, запутавшись рукой в плаще. Пару мгновений заминки, и наконец он тоже достал плотно свернутый в трубочку желтоватый лист бумаги. «Уходим отсюда!» — заорал Вирт, разворачивая лошадь. Я тоже последовал его примеру, готовясь сделать тапки в пол. Хотя паническая скачка по барханам с сидящими в них джанкелями была очень сомнительной затеей. «Стой!» — закричал Доминго. «Он один. Мы его завалим. Где твой свиток? Окрик командира подействовал на Вирта отрезвляюще. Он сунул руку в сумку, которая лежала впереди седла, и тоже достал оттуда свиток. Наверх, мотнул головой Доминго в сторону гребня бархана, по средней части которого мы ехали, встретим его там. Пришпорив лошадей, мы птицами взлетели на верхушку. Лошади нервничали и сил не жалели. Вон он, протянул руку со свитком Вирт, указывая на прыгающую в нашу сторону тварь, которая только что перемахнула верхушку второго от нас бархана. Нападем, когда он будет внизу, под нами. Все вместе, разом, напряженным голосом сказал Доминго. Всем ясно? Да, да, ответили Вирт и Стайли, тоже не на шутку взволнованные. Втроем мы его завалим, бодрясь, произнес Доминго, глядя на соседний бархан, за которыми скрывался в данный момент наш преследователь. Вот он, взметнув небольшое облако песка, на гребень выпрыгнула туша песчаного оттенка, секунду помедлила, видно фиксируя нас в поле своего зрения, и, сделав прыжок, ринулась вниз. «По моей команде!» – звенящим голосом закричал Доминго. Хищник сделал еще несколько прыжков и оказался в самом низу, в расселине между барханами. «Готовьсь!» – заорал Доминго, не отрывая взгляда от твари и, видно, лихорадочно высчитывая момент начала атаки. Тварь сделала первый прыжок на наш бархан. «Давай!» – скомандовал Доминго. Доминго, Стайли и Вирт одновременно резко вытянули правые руки в сторону твари. Три ярких разноцветных вспышки разом. Удар настиг ее в момент прыжка. Тварь вякнула, перевернулась в воздухе и грузно упала на спину. Немного проехав на потекшем под ее весом песке, она перевернулась через голову, потом кувыркнулась еще раз и еще раз и, наконец, остановилась внизу бархана, вяло перебирая задранными вверх лапами. «Есть!» – ликующе закричал Доминго. «Готов, Эриадор, смотрите, как он там, сдох или нет?» Я присмотрелся к мутанту. Магическим зрением было видно, как дрожат и распадаются светящиеся линии, образующие каркас энергетической оболочки существа. «Он умирает!» – кивнул я Доминго, который уже успел достать новый свиток и крепко сжимал его в правой руке. «Хвала пресветлым богам!» – воскликнул тот, услышав, что я сказал. «Он умер», спустя несколько мгновений сказал я, увидев, как распалась энергетическая оболочка. «Хорошо», — ответил Доминго, убирая свиток. «Пойдем, посмотрим, может, можно чего взять с него». Три свитка извели. «А сколько стоит свиток?» — поинтересовался я, пытаясь направить лошадь к убитой твари. Однако серая фыркала, дергала ушами, но спускаться вниз не желала. «Эти свитки стоят по ползолотому», — сварливо ответил Вирт, слезая с лошади. «А вы, Эриадор, зря понукаете лошадь, не пойдет она. Боятся они, демонов, что-то, видать, чувствуют такое, страшное. Вот же пугальщик-нагнетальщик», — подумал я, слезая с лошади. «Страшное, страшное — это то, что полтора золотых улетело. Это только на одного мутанта. А если их толпа припрется, все, что добудем, за свитки, уйдет. Не неправильные тут какие-то экспедиции, недоходные. Мы слезли с лошадей, Стайли осталось их сторожить, сказав, что и так плохо спит по ночам, а созерцание дохлых чудовищ спокойствия не прибавляет. А мы, утопая ногами в песке, пошли к валяющейся внизу туши. Спустившись, осторожно подошли к поверженному, еще раз убедились, что он сдох, и приступили к осмотру. Мутант лежал спиной на песке, задрав широкие трехпалые ступни в небо. Каждый палец ступни заканчивался здоровенным крючковатым когтем темно-коричневого цвета. Когти были малость пободраны песком. Видно, немало ему пришлось поноситься по пустыне. Ноги у мутанта были мощные, особенно в бедрах, с узлами мышц под серой кожей. Они росли из продолговатого тела, имевшего еще одну пару конечностей. Только на этот раз тощую, с тремя пальцами на каждой ноге. Сверху к телу крепилась морда. Какая она, видно не было, но создавалось такое ощущение, что все тело сверху – это морда. Даже не морда, а пасть со здоровенными треугольными зубами желтого цвета и лиловым раздвоенным языком, вылезшим между ними. Сам демон был серо-песчаного цвета с сухой и жесткой на вид кожей, собирающейся местами в складки. Походив вокруг туши и попинав ее для верности ногами, искатели приступили к разделке, радуясь, что тварь лежит брюхом кверху. От мутанта исходил неприятный запах, плюс еще воняли подпаленным мясом раны, нанесенные свитками, а уж когда ему распороли брюхо, вонь стала просто невыносимой. Я поспешил убраться подальше, потеряв всякий интерес к тому, какие ценные органы и части можно вырезать на продажу. И вообще, было совершенно непонятно, как их можно было дотащить по такой жаре до покупателя. Ведь все протухнет, причем наверняка. Но у искателей были свои виды. Они торопливо суетились вокруг мертвеца, занимаясь вивисекцией. В результате их действий демон лишился когтей, наверное, почти всех зубов, кожи, желчи и, может, еще чего, что я издали не заметил. Все это было аккуратно упаковано и разложено по сидельным сумкам. И сколько это все стоит, полюбопытствовал я. Ну, я думаю, на 2 золотых потянет, с оптимизмом ответил Доминго, а то и на 3. Все будет зависеть от спроса. Ну, значит, свитки должны отбиться, подумал я. Эти встречи оказались единственными нашими встречами с представителями местной фауны. После последнего происшествия отряд передислоцировался в более безопасную местность, и больше неприятных сюрпризов не было. И вот по окончании 2-й недели в пустыне мы двинулись в направлении цивилизации. Чтобы в нее попасть, сначала нужно было преодолеть перевал, отделяющий мир людей от мира песков. Самое место для засады. Обобрать искателей, возвращающихся с добычей, самое милое дело, пришла в голову мысль от созерцания угрюмости ущелья. А что, не шалят тут? Обратился я к Доминго. В смысле? Не понял тот. Не грабит? Спросил я. Да ну, напасть на отряд с магом, это вообще без башки нужно быть. Искренне изумился Доминго. Таких уже давно нет. Понятно. Только вот я как бы не совсем сейчас маг. Я сосредоточился на созерцании магических потоков, надеясь обнаружить возможную засаду как можно раньше. Но засады не было. Мы поднимались сначала по пологой, а затем по все более крутой дороге все выше и выше, и наконец достигли высшей точки перевала, на которой стояла сложенная из мелких камней 4-угольная башня с подъемным мостом и куском стены, наглухо перегораживающим ущелье. Отряд направился прямиком к мосту. Подъехали, постояли, поорали. Нам поорали в ответ с башни. После выяснения, кто такие и по что мост опустили, мы въехали внутрь крепости, предвкушая встречу хоть с какой-то цивилизацией, перед тем, как двинемся дальше вниз, в долину. Княжество Урхейм. Господин Риадор не желает девочку? Спросил, льстиво улыбаясь. Из-за стойки, хозяин таверны, в которой я остановился. По внешности он на 100% соответствовал образу владельца таверны. Невысокий, полненький, лысый, и руки держит под стойкой, что невольно наводит на мысли о парочке тесаков или, на худой конец, дубинок, которые прячутся там. Не желает, помотал головой я. Не желал я девочку. Единственное, чего я страстно желал, это карту с маршрутом эвакуации из этого гадостного мира. Но у Бинка, так звали владельца таверны, ее не было на 100%. Ну как же так, почти искренне огорчился Бинка, столько времени в пустыне и не желаете? Как-то не по-людски. А девки хорошие, сисястые, то, что надо. Мда, понимаю, что мое поведение выпадает из стандартного. Ну и чего теперь взять для вида, чтобы отстал? Так сисястая ведь точно разболтает, что ее не использовали. Еще подозрительней. Да и денег жалко, скоро совсем кончится, а новых пока нет. Доминго обещал, но что-то не торопится. Теперь отчасти мне стало понятна забота Вирта о соблюдении правил гильдии. Добыча искателей по большей части была узкоспециализированной, и, окромя как магам и другим всяким оккультистам, она была нафиг никому не нужна. Члены же гильдии имели право на гарантированную продажу, то есть их добычу всегда покупали. Поэтому этим правом и дорожили. Доминго сдал найденное в пустошах еще в первый день по прибытии в город, но денег пока не было. Как мне пояснили, сроки оплаты могли быть растянуты до 2 недель. Бюрократы, ругнулся я про себя, услышав про такие сроки. А жить-то на что? Хорошо, у меня были 2 серебряные монеты, на которые удалось снять жилье, не беря у Доминго в долг. Причем поменять альстовское серебро на местную валюту у меня и была еще та песня. Не знаю, что за монеты, долдонит, никогда не видел таких. И все тут, кое-как, со скрипом и плясками, поменял их по цене металла, сильно проиграв в цене и одновременно поняв, что связи с княжеством, куда я собирался вернуться, нет никакой. иначе бы меняло не удивлялся виду монет. Все не просто под луной. Луна тут, кстати, тоже была, только цветом. Не серебристая, как на земле, а какая-то зеленоватая, но смотрелась так же, неплохо. Носиха с ней, с луной, больше меня волновали в данный момент не местные красоты, а отсутствие у меня денег. Я находился в стесненных обстоятельствах, и тратить мои небольшие финансы на ненужные, а тем более девок, не было абсолютно никакого желания. Однако, и выделяться из общего фона, вызывая к себе излишнее внимание, тоже не хотелось. Одежду я уже сменил. Мой камзол, в котором я так стремительно бежал с помолвки, за время двухнедельного скитания по пустыне, поистрепался и приобрел весьма затрапезный вид. Ну, не был он рассчитан на такую эксплуатацию. Поэтому я сдал его на тряпье, или на что там еще, барахольщику, а сам прикупил местного прикида, надеясь слиться с окружающими. Хотя сразу было понятно, что для того, чтобы не выделяться, нужно еще вести себя, как окружающие. Вот как раз сейчас, на местных я и не похож. Ладно, напустим туману для маскировки. Уважаемый Бинка, проникновенно начал я, вы слышали про такую вещь, как любовь. Я берегу себя для той, единственной. Я постарался сделать физиономию подухотвореннее и закатил глаза к потолку. Услышав, что я сказал, трактирщик тоже кое-что сделал с глазами, он их изумленно выкатил. Как можно, с терпежата такого с единственной потом чегонить, случиться может. Известное дело, как оно порой бывает, когда с голодухи до еды дорываются. Мда, Бинка, похоже, прагматик, твердо стоящий на земле, бывалый. А про платоническую любовь ты слышал? Вздохнул я. Да чего ж платоническую-то? Вон бабы рядом ходят, живые. И вам радость, и им деньги. Им же тоже жить нужно. Ага, сейчас я прямо-таки всплакну на тему рикши, который лег голодным, потому что я на нем не проехал. Нет уж, дудки, свой желудок ближе к позвоночнику. Возможно, вы правы, уважаемый Бинка. Вы старше и наверняка повидали больше, чем я. Плеснул я меду на самомнение трактирщику. Может, скостит потом цену за проживание? Я подумаю над тем, что вы сказали. Вполне возможно, что мне стоит поменять свои жизненные принципы, продолжил я, но знаете, Бинка, смена принципов, дело не одномоментное и не быстрое, тут время нужно, понимаете? Бинка с важным видом кивнул головой, одновременно расцветая улыбкой. Да, мол, понимаю, принципы это серьезно, меда я, похоже, капнул ему куда нужно, но трактирщик тут же постарался застолбить возможный доход, испортив красоту разговора о высоком. Только, господин Риадор, когда смените свои принципы, приходите ко мне, у меня самые лучшие девки, самые красивые, длинноногие и умные. А ум-то им зачем? Вместо ума нужно было про сисястость сказать, подумал я про себя. Хорошо, договорились, с уверенным видом кивнул головой я, как будто действительно намеревался выполнить обещание. Надеюсь, теперь он отстанет от меня со своими девками. Нужно валить отсюда, а то так и буду слушать его бред. Бинка, похоже, настроен поговорить. Пойду пройдусь, сказал я трактирщику, намекая на окончание разговора, ноги разомну. Да, хорошо, погода нынче хороша, явно разочарованно закивал головой тот. Я еще раз кивнул ему и, толкнув дверь, вышел на улицу. Фига себе, хорошая погода, солнце, жарища. На перевале жара как-то не ощущалось, но, спустившись вниз, я был удивлен, насколько тут жаркое солнце, прямо как в пустыне. Уж на что я люблю солнце, но и мне пришлось малость попривыкать, чтобы ходить по улице. В серых песках было легче, может, потому что при деле был, когда при деле, всякие трудности легче переносятся, по крайней мере, у меня. Сунув руки в карманы, я неторопливо, в развалочку, пошел по улице, стараясь держаться в тени домов. Мысли у меня текли неторопливо, в такт неспешной походке. Я обдумывал план действий. 2 дня после прибытия, всей славный город Артольф были заняты устройством, налаживанием быта и ознакомлением с местными реалиями. Сегодня был первый день, когда я вроде бы решил все текущие проблемы и мог заняться долгосрочным планированием. Самым главным пунктом плана, несомненно, был вопрос о встречной шутке Хель. Потом, свалить отсюда. Это, так сказать, глобальная задача. Второй частью моего марлизонского Балета был сбор информации об этом убогом мирке. Задача – найти дорогу.